Родичи пересылались друг с другом, судили и рядили, посылали ходоков тема и авама, словно стая птиц, готовые улететь в иные края. Жонки заранее плакали, прощаясь с родимою стороной. Про каждого, кто успел перебраться в Галичли, Кострому, Устюг, на Шексну или Вятку, жадно узнавали, как оно там, как наши, как местные, как принял новый князь, каковы земли, дадены или куплены, и почем, и каковы дани, и каковая льгота, и дают ли ослабу и помощь на обзаведение. На молодого ростовского князя Константина, женатого на дочери Калиты, надежды не было ни у кого, даже у самого Кирилла. Тяжко уходить с родимых Палестин, тяжко избирать иную родину, хоть и в пределах той же Руси, а все одно. Тут каждый пригорок, речка, березовый колок, каждая пашня, каждый боровой остров свои и знакомы до слез. Там вон мальцом малым ловил езей, там собирали грибы. И знаешь, в каком колке боровой гриб, где рыжий, где иное что. Каждая тропка изведана, каждый овраг полон преданий и сказов. В том вон бару нечистый пять дён водил старуху Секлетею и отпустил едва живую, когда она, помнясь, прочла вслух трижды «Отче наш». На этом в золобке по веснам девки водят хороводы, а на том вон высоком холме когда-то кудесили волхвы и поныне жгут костры в Иванов день. В том вон за овражке побили купцов новгородских. Кто побил, неизвестно, но твердо помнят, что купцы были из самого великого нового города и везли с собою сокровища бесценные. А тот вон камень поза огородами ничем не знаменит, кроме того, что сызмолоду с мальчишками играли у камня того и прятались за камень от выдуманного врага и собирали полянику, что густо росла в траве округ того камня. И как оставить? Как проститься и с камнем тем, и с дорогими воспоминаниями юных лет? Все это сердце боль, и от души неотрывно. Да, многие силы нужны, и многое мужество, чтобы так вот наново, заново подняться в иные края. Анисим на сей раз приехал громкогласый, тверезый и словно бы даже помолодевший. Крепко обнял Кирилла, подмигнул, шуткуя, склонился к плечу, словно великую тайну повещая, громким, нарочитым шепотом повестил. На вину привез. Был весел. Стефана походя толкнул под бок. «Все хозяйничаешь? Слыхал, слыхал. Быват, изгодится тепереча». Шум, стремительный ветер перемен ворвались с ним в опечаленный терем. Обедали старшей дружиною врозь от малышей с мамками. Анисим вкусно въедался в уху, обсасывал головы крупных окуней, отвычно подзуживал хозяина. «Постничаешь?» В этот день впервые Варфоломей услыхал за прикрытыми дверями Повалуши незнакомое слово «радонеж», сказанное не раз и не два, и с восклицаниями бодрого восторга и сомнением, и с раздумчивой неуверенностью, снова со значением и силою «радонеж». Слово было красивое, напоминало древний весенний праздник, радоницу, радость об усопших родичах, с коими в этот день обрядово пировали русичи, приходя на могилы родных и близких с пирогами и яйцами, пили пиво, кормили птиц, в коих и поднесь многие видели души предков усопших на отчем погосте.